Глава 4. Однако я бы соврал, если бы утверждал со всей решительностью, что в те далекие времена люди ели одну картошку. Я представляю октябрьский ясный день. Мы едем на Маломосковскую улицу, где расположен магазин «Рыба». Высокий сталинский дом с толстыми, как у пирамиды, стенами. На первом этаже магазин, направо «Живая рыба», которая нас не интересовала, налево — икорный ряд. Икра. Черная и красная, нескольких сортов. Икра паюсная, икра щучья, еще бог знает какая. Причем не в банках, как сейчас, а на развес. Несколько продавцов. Каждому стоит небольшая очередь, человек 10-15. Мне в очереди стоять чрезвычайно не хочется. И я развлекаюсь тем, что рассматриваю роспись потолков и стен, отделанных мрамором. В те далекие времена расписывали не только станции метро, но и магазины. Живопись, конечно, была неважной, но для меня имела первейший интерес. Меня не трогало то, что мама томилась в очереди за икрой к моему дню рождения. К своему она никогда подобных излишеств не покупала. Мне была интересна живопись. Я погружался в нее и, задыхаясь, переносился в другой мир. Волны моря перекатывались через штукатурку рыбного магазина. Несколько мускулистых рыбаков, перевесившись за борт маленького баркаса, тащили из пучин гигантскую рыбину. У рыбины был острый профиль и немного подслеповатые заискивающие глаза, будто она сама извинялась перед рыбаками, что такая тяжелая. Общим выражением морды она напоминала чем-то детского поэта Михалкова. Рыбаки тужились и никак не могли втащить ее на борт. В одном из рыбаков мне чудился отец. Другая фреска изображала подводные глубины. Кораллы, водоросли и прочие водяные джунгли были прорезаны студнями медуз, словно поданных на тарелке, подводными змеями и осьминогами, напоминавшими косматые головы бродячих философов. От этого становилось страшновато. Я воображал, что мне, скорее всего, придется однажды в жизни очутиться на дне в глубоководном скафандре. Запас кислорода кончится в самый неподходящий момент. Шланг запутается в кораллах, на корабле забудут, что кого-то опустили на дно, и уплывут по своим делам, оставив меня одного. Я попробую цепиться за медузу. Она выскользнет из рук, оставив на тяжелых перчатках слизь. Нападет осьминог, но я отгоню его гарпуном. Только морской конек, пожалуй, несет на поверхность океана, где случайное судно американских рыбаков поможет моей ноге обрести твердь. Следует заметить, что, когда много позже я очутился в Третьяковской галерее, то живопись, увиденная там за исключением Христа в пустыне, мало чем поразила мое воспаленное воображение». Она, эта живопись, сильно проигрывала фрескам из магазина «Рыба» и не имела соотношений с моей судьбой. Разве представишь себя, например, на войне 1812 года? Не представишь, не захочется. Не увидишь себя в живописи передвижников, скажем, среди тех детей, что запряжены в тележку и везут ее, надрываясь. Зачем? Куда? А вот рыболовом себя представишь, и соленые брызги Каспия, которого до сих пор я никогда не видел в реальности, будут тревожить и разъедать душу. Что же мы делали с купленной икрой? А ничего. Зарплаты мамы хватало граммов на 100, и в течение всего месяца она вынуждена была отказывать себе в самом необходимом. Икру она не ела, экономила, оставляла мне». В газете прочла, что маленьким детям необходима икра. А я не ел икру, потому что она была мне противна, особенно в свежем виде, ибо напоминала внутренности глубоководных существ. Когда икра, полежав, твердела, то я брал в рот несколько шариков с внутренним равнодушием. Сейчас это звучит почти кощунственно, но в 50-х сей продукт не считался дефицитом. Он был просто дорогой, высококалорийной пищей, изредка доступной советским людям, особенно если они проживали в городе Москве. В 60-х, почти одновременно со снятием Хрущева, исчезла и икра. Мы как-то поехали году в 65-м на свою Маломосковскую. И что же? Магазин стоял на месте, но рыбы в нем уже не было. На наших глазах он срочно переоборудовался в обыкновенный продовольственный, торгующий консервами и мороженым мясом. Мясо, в свою очередь, пропало через 10 лет. А тогда я с ужасом наблюдал, как маляры длинными кистями закрашивают на потолке море. Мазок и пропала усатая рыбина. Другой и мускулистые рыбаки превратились в бледные привидения. Осьминог был острижен наголо и стал напоминать зэка. Медузы высохли вместе со свежей побелкой. Наступали другое время и другая эпоха. Отходили в прошлое коммуналки и странно связанная с ними черная икра, которую никто не ел из экономии, и она в итоге доставалась дворовым кошкам. «Скучно на этом свете, господа!»